Все заодно. Я вкалывал до вечера в воскресенье, чтобы вовремя закончить работу о видах акул. Совершенно измотанный, я поплелся к главному зданию, собираясь положить работу в ящик нового директора, как вдруг услышал чьи-то всхлипы. Опять. На сей раз это оказалась Мара. Она, понурившись, сидела в столовой и в одной из лодок ревела. «Во имя великой волны, что стряслось?» — спросила проходящая мимо Шари. «Мне задали написать 15 страниц о мангровах, но мне столько ни за что не осилить!» Слезы ручьем бежали по добродушному лицу Мары. «Я написала всего 3 страницы!» Шари тут же залезла к ней в лодку и обняла ее. «Ох!» — я озабоченно посмотрел на Мару. Раньше учителя всегда давали ей отсрочку, но теперь, боюсь, с этим покончено. Все больше учеников, случайно проходивших мимо, останавливались узнать, в чем дело. Мы с Шари, Финни и Изи переглянулись. Я знал, что они тоже подумали о нашем плане объединиться против нового директора. «Мы тебе поможем», — шепнула Мари Изи, и глаза у нее заблестели. «Если каждый из нас напишет по паре страниц, работа будет готова в 2 счета». «Кто тут что за кого пишет?» Мы вздрогнули. За нашими спинами тихо появилась мисс Беннет, бесшумно пройдя по залитой водой столовой. Сколько она успела услышать? «Что произошло?» Когда Мара все объяснила, мисс Беннет кивнула. «Да, маловероятно, что Уильямс даст тебе отсрочку». Она перевела взгляд на нас. «И поэтому вы хотите написать работу за Мару?» Я застыл. «Черт, значит, она все слышала». Юна робко кивнула. «Отлично», — решительно сказала мисс Беннет. «А я отредактирую. Уж к завтрашнему утру точно управимся». «Я тоже не справляюсь с этой писаниной», — смущенно пробурчал Токо. Элла и даже Барри, сын нового директора, тут же предложили ему помочь. «Справимся», — пообещала Элла, утешительно похлопав его по плечу. Как выяснилось, в помощи нуждались также Шари, которая пока успела надиктовать в компьютер всего 4 страницы, Зельда и Дафна. Но и Блю и Леонора свои работы уже закончили и вызвались им помочь. Юна с Оливией помогали Люсии, Ноэми и Ноксу. Те диктовали им свои сочинения. Мисс Беннет до самой ночи проверяла правописание, чтобы мистеру Уильямсу даже не пришлось доставать красную ручку. Наверняка не один я чувствовал себя в понедельник утром измотанным, но на директорском столе, аккуратной стопкой, были сложены все заданные работы, пахнущие новой бумагой и картриджем. «Вот видите, надо было всего лишь постараться», — почти одобрительно сказал мистер Уильямс. «Усыпить бдительность врага входило в наш план, поэтому мы через силу улыбнулись и кивнули». Но взгляд нового директора теперь устремился на Ноэми Пантеру, лежащую на парте. «Тебя ведь Ноэми зовут, верно? Ты уже научилась читать и писать?» «Уже хорошо получается», — гордо ответила Ноэми, вылизывая переднюю лапу. «Я умею писать свое имя». Я нацарапала его когтями на 4 пальмах и двери сарая. «Этого недостаточно», — строго сказал мистер Уильямс. «Ты отстаешь от одноклассников. Твоя работа слишком короткая. Кроме того, тебе здесь не место. Ты черный ягуар, и твоя родина — Южная Америка». Новый директор был очень доволен собой. «Я уже связался с начальной школой для оборотней в Коста-Рике. Тебя согласны там принять. Рейс в среду. Клетку для транспортировки животных я уже заказал». Но Эми зашипела на него. «Что? Я не хочу! Мой дом здесь, а не в чужой стране!» «Это верно!» — осмелилась вставить Юна. «Только потому, что ее предки когда-то...» Мистер Уильямс, не обращая на старосту внимания, перебил ее. «Как ты смеешь на меня шипеть, Пантера! Вон!» Он указал пальцем на дверь. Пантера и не подумала повиноваться приказу. Вместо этого она со спокойным достоинством подошла к нему, подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Это вам в школе не место», — решительно заявила она. «Вы не любите подростков. Лучше играйте числами там, где никому не можете навредить». С этими словами Пантера повернулась и вышла на улицу. Шок и взволнованное бормотание в классе. Шари заступилась за одноклассницу. «Мистер Уильямс, благодаря дополнительным занятиям, Ноэми очень быстро все наверстывает. В чужой стране, где она никого не знает, ей...» «Хватит! Урок продолжается!» До этого я успокаивал себя мыслью, что когда кризис с Вейвом закончится, Джек Кристалл обязательно вернется. Но если Ноэми попадет в Южную Америку, удастся ли нам потом забрать ее оттуда? А на перемене Джаспер мне шепнул. На втором этаже перед директорским кабинетом в коридоре стоят картины мистера Кристалла. Какой-то тип их упаковывает. У меня внутри все оборвалось. Промчавшись по актовому залу, я взбежал по лестнице. Джаспер оказался прав. «Что будет с этими картинами?» — спросил я рабочего. «Мне поручили их забрать. Кто-то из Ки-Уэста их купил». «Но...» — пролепетал я. Это были две акварельные работы, которые мистер Кристалл нарисовал сам. На одной был изображен белоголовый орлан, расправивший крылья, чтобы опуститься на ветку. На другой — подводный пейзаж возле нашего домашнего рифа. Очень удачные картины. «Почему они выставлены на продажу?» — расстроенно спросил я. Мистер Уильямс как раз вышел из своего нового кабинета и, промаршировав мимо меня, услышал мой вопрос. «Все предметы в этом здании являются школьной собственностью, а значит, подлежат отчуждению», — коротко проинформировал он нас. «Голубой риф, несомненно, нуждается в деньгах. В такой ситуации вполне естественно пустить с молотка ненужные ценности». Мы с Джаспером беспомощно наблюдали, как увозят картины. «Я видел, как он пытается проникнуть в квартиру мистера Кристалла на втором этаже, представляешь?» — шепнул мне Джаспер. «Но она заперта!» Уильямс ковырялся в замке и ругался, на чем свет. «Вот гад!» — воскликнул я. «Наверное, хочет освободить квартиру и выставить все вещи мистера Кристалла за дверь». «Мы этого не допустим!» — Джаспер выпятил грудь. «Я в этом сомневался, ведь мы не смогли помешать забрать картины». «Думаешь, мы заметим, если во время уроков приедет мебельный фургон?» Такой безнадежной была обстановка, когда во второй половине дня на парковке объявился гость. «Это незнакомцы!» — предупредила нас Дафна. «Кажется, один из них человек!» Она нажала кнопку тревоги. В школе поднялся переполох. Полли-аллигатор нырнула в пресноводный пруд. Наполовину превратившиеся ученики поспешно одевались, все забегали, но Эми залезла на крышу, а Зельда от волнения чуть не хлопнулась в обморок. Джаспер так растерялся, что остался в обличии броненосца. Мы с Шарри и Блю, все в человеческом обличии, с любопытством направились к парковке и увидели, как незнакомая женщина выгружает из багажника и раскладывает инвалидное кресло-коляску. Хрупкая девочка с каштановыми кудрями и множеством веснушек подковыляла на костылях к креслу и села в него. «Дейзи Кусто!» «О, классно, что ты приехала!» — обрадовалась Шарри. «Я вам точно не помешаю?» Дейзи робко огляделась вокруг, положив руки на металлические колеса, которыми приводила в движение кресло. «Вообще-то у меня сейчас плавательная терапия, но я уговорила Бет провести ее здесь». «Уговаривать она умеет», — улыбнулась сопровождающая Дейзи женщина. «Точно не помешаешь», — заверил ее я. «Хорошо, что смогла к нам выбраться». При других обстоятельствах мы сначала отвели бы ее к директору, но сейчас об этом и речи быть не могло, иначе гостья тут же поспешила бы убраться. Повезло, что мистер Уильямс уехал по делам, в город. Жаль только, нашего учителя превращений тоже сейчас нет. Мистер Гарсия отправился со старшеклассниками к рифу. А ведь нам срочно надо выяснить, какое у Дейзи второе обличье. «Где живут ваши дельфины?» — спросила Дейзи. «Ого, круто! У вас есть ручной броненосец! Можно его погладить?» «Конечно, можно!» — ответил Джаспер. «Ты что-то сказал, Тьяго?» — озадаченно спросила Дейзи. «Да, я сказал, конечно, можно!» — пробормотал я. Дейзи наклонилась как смогла и потрепала по панцирю моего друга-броненосца, который специально встал на задние лапки, чтобы ей легче было до него дотянуться. Как же быстро все произошло! Вообще-то в наши планы не входило 5 минут спустя в присутствии физиотерапевта объяснять Дейзи, что она умеет превращаться и общаться мысленно. А как быть с дельфинами? Один из них, еще полностью одетый, стоял рядом со мной, а другие смотрели в хижине Оливии какую-то компьютерную игру. Мы с лучшей подругой переглянулись. «Пойду сообщу дельфинам о твоем приходе», — сказала Шарри и быстрыми шагами удалилась. «Наверное, сейчас за пальмой во все стороны полетят шмотки, когда наша дельфинья компания превратится и бросится в лагуну». К счастью, наша староста Юна, которая была на голову ниже меня, заметила, что происходит, и гостеприимно, улыбаясь, обратилась к помощнице Дейзи. «Не хотите выпить кофе в актовом зале, пока Тьяго покажет Дейзи школу? Мы за ней присмотрим. У нас тут полдюжины тренеров по плаванию». С каких это пор акулы, скаты и дельфины — тренеры по плаванию? Но физиотерапевта этот аргумент, похоже, убедил. «С удовольствием. Ты справишься, Дейзи?» «Конечно, конечно!» И, не оборачиваясь, Дейзи покатила к морю. Взглядом поблагодарив Юну, я сунул под мышки костыли, которые протянула мне Бет. «Дейзи, подожди минутку!» — крикнул я. Ей явно не терпится поплавать с дельфинами. Но у них, наверное, еще белокурые локоны, а вместо плавников — ноги. Чтобы выиграть время, я показал Дейзи школьную территорию, по ней можно без проблем передвигаться в инвалидном кресле, и свою хижину. Дейзи стала восхищенно разглядывать мои недавние рисунки. Ей особенно понравился темный дельфин в прыжке. «Ты здорово рисуешь! А это тигровая акула?» Она указала на один из моих автопортретов. Да!» Я смущенно ковырял босыми ногами песок. «Тебе нравятся акулы?» «Не то чтобы нравятся, но они важны для экосистемы!» Дейзи рассмеялась. «Неужели кто-то любит акул?» «Да!» Мысленно выпалил Джаспер. Дейзи озадаченно посмотрела вниз на Джаспера, потом перевела взгляд на меня. «Ты что, чревовещатель? Или у вас говорящий броненосец?» Она засмеялась собственной шутке. «Ха-ха, да, у нас тут немало говорящих животных». Я строго взглянул на Джаспера, прошептав ему в голову. «Можешь придержать язык?» «Чего? Мне что, теперь нельзя тебя защищать?» Джаспер все еще возмущался. «А вдруг она еще каких-нибудь гадостей тебе наговорит?» «Она не гадостей мне наговорила, а честно высказала свое мнение. Это большая разница», — возразил я и обратился к Дейзи. «Можешь допустить, что у некоторых людей есть тайна? Тайна, о которой они и сами не знают?» Дейзи растерянно посмотрела на меня. «Ты часто говоришь загадками?» «Нет, не очень», — я помотал головой. Получив, наконец, от дельфинов бессловесный сигнал, что они готовы, я повел Дейзи к лагуне. Увы, дорога туда была не заасфальтирована, и колеса тут же увязли в песке. «Сиди!» Словно из ниоткуда рядом с нами появился Токо, подхватил кресло и высвободил его сильным рывком. «О, привет, Токо! Я уже хотела спросить, здесь ли ты?» Поздоровалась с ним Дейзи. Токо выдавил улыбку и что-то прохрюкал. Учитывая, что он не привык вести себя вежливо, для него это уже достижение. Но он зря старался. Увидев наших дельфинов, Дейзи позабыла обо всем на свете. Она сияла, как если бы ей сообщили, что она выиграла в лотерею. «О, у вас разные виды! Это что, полосатый дельфин? Я такого только в книжках видела!» Дейзи была в платье поверх купальника. Стянув через голову платье, она взяла у меня костыли. «Как зовут эту троицу? А мне можно с ними в воду?» Я представил ей наших дельфинов, но Дейзи все не решалась войти в море. «Здесь водятся медузы?» Она нервничала, и я хорошо ее понимал. Большинство тех, кто так сильно пострадал от медузы, в море больше не сунулись бы ни ногой. Оглядевшись в поисках Зельды, я увидел, что она отдыхает в пальмовой рощице. «В воде нет», — сказал я. «Где же еще, на деревьях, что ли?» — спросила Дейзи и тяжело вздохнула. «Родители меня убьют, если узнают». Хромая, она прошла еще несколько шагов. Теперь мелкие волны лизали ей пальцы. «Как ты себя чувствуешь?» — нетерпеливо спросил я, потому что хорошо помнил, как мое тело отреагировало на морскую воду. «Так, будто никогда больше не захочешь вылезать?» Мы пока не знали, водный ли она оборотень. А вдруг она окажется муравьем, сухопутной черепахой или хомяком и случайно превратится посреди моря? Умеют ли хомяки плавать? С сухопутной черепахой все ясно. Она камнем пойдет ко дну. Я понятия не имел, успеем ли мы спасти такое животное, прежде чем оно утонет. Не допускаем ли мы сейчас страшную ошибку?